Dane International на конкурсе Евровидения. Интересно мелькнуло в голове у Реувена. А Афер на этом празднике тоже был? Однако он сразу же эту мысль от себя отогнал и стал читать дальше. Демонстрация против Харидим под лозунгом «Харидим, мы вас не хотим». Реувен вспомнил, как Бен-Гурион в своих речах часто повторял: «Религиозные и светские евреи должны жить в Израиле вместе и относиться друг к другу с уважением». И подумал: «Интересно, а что бы Бен-Гурион сказал сегодня, узнав, какие огромные суммы выделяются на ешивы и сколько харидим ныне уклоняются от службы в армии?» На одной из страниц газеты внизу красовался крупный заголовок: «Конец эпохи бессилия», а под ним была реклама клиники, где лечат импотенцию. «Слава Богу, мне эта клиника пока еще не нужна», — подумал Реувен. Хотя, по правде говоря, в последние годы секс стал интересовать его гораздо меньше, чем раньше. Хая давно привыкла спать одна. Ложась в постель, она уже не ждет его, как раньше, а сразу открывает книжку или смотрит какое-нибудь шумное шоу по Первому или Второму каналу. Реувен в это время сидит в своем подвале и смотрит ТВ-5 или Франс-Д. В последнее время он вообще спускается туда сразу, как приходит с работы, и, как правило, не выходит даже к ужину. Лишь поздно ночью, когда Хая уже спит, он выползает на кухню, берет себе что-нибудь пожевать из холодильника, затем снова возвращается в подвал. Частенько там же теперь и ночует. Ложится на старенький диван прямо в одежде и засыпает. Прочитав на последней странице статью о Каннском кинофестивале, Реувен стал проглядывать траурные объявления. В последнее время в них часто попадались знакомые имена. Среди всего прочего там была колонка, заполненная выражениями соболезнований в связи с кончиной бывшего министра финансов. «Странно», — думал Реувен, — «живет себе человек на белом свете, живет, делает карьеру, производит на свет наследников, получают звания, награды. Окончается все крошечным некрологом в 20-30 слов с указанием места и времени похорон. И лишь по размеру некролога и количеству соболезнований можно понять, был покойный богатым и влиятельным или бедным и незаметным. Мой некролог будет, скорее всего, среднего размера. Что-нибудь вроде: с глубоким прискорбием извещаем, что дорогое нашему сердцу доктор Шафир Шпицер скончался. Его скорбящие родственники — жена Хая, сын Бенни, невестка Сарит, сыновья Афер и Йонатан, сестра Мира и внуки Шир и Ор. А рядом два соболезнования от Гистадрута и Союза выходцев из Марокко. Несколько газетных страниц соскользнули у него с колен и упали на землю, но поднимать их ему было лень. Сэндвич он уже доел и теперь пил Кинли, чтобы отсрочить неизбежный момент, когда ему придется встать и пойти дальше. Он старался пить как можно медленнее. После всего того, что он пережил сегодня утром, и перед тем, что ему еще предстояло пережить, когда он приедет к Аферу, он нуждался хотя бы в маленькой передышке. Реувен раскрыл 24 часа и стал читать статью под названием «Синатра. Американская легенда». В ней говорилось, что Синатра был сыном бедных итальянских эмигрантов, покорил эстрадный Олимп благодаря своему бархатному голосу и был 4 раза женат, причем все его жены были красавицами. Кроме того, у него были романы Софи Лорен, Мерлин Монро и Лорен Бекл, и он дружил с президентами, королями и главарями мафии. Одним словом завершал статью автор: Синатра был оригинален во всем, что бы он ни делал. А вот интересно, — подумал Реувен, — можно ли уложить в короткий некролог жизнь Фрэнка Синатры? Он вспомнил, что Эммануэла очень любила Синатру и говорила, что от его голоса у нее всегда мороз по коже, однако сам он лично предпочитал хрипловатый, страстный голос Жака Бреля. Каждый раз, как он слышал по радио не бросай меня.